Дракон-король гербов сидел в одиночестве среди горящих свечей. — Так вот, значит, какой ты, сэр Сэмюэль Ваймс, — размышлял он. — Глупец, явно затаил обиду и дальше нее ничего не видит. И вот таких людей нынче назначают на высокие посты. Впрочем, и такие кое-на что годны. Возможно, поэтому ветеринарий его и возвысил. Глупцы бывают способны на такое, о чем умники даже помыслить боятся. Он вздохнул и пододвинул к себе очередной том. Не особенно большой. Почти такого же размера, как и многие другие книги в кабинете. Но скромные размеры тома удивили бы любого, знающего его содержание. Дракон немало гордился этой книгой. Необычный для него труд. Но дракона удивило, точнее, удивило бы, не утратив он способность удивляться уже пару веков назад, насколько легко это оказалось в некотором смысле. Теперь дракону даже не надо было ничего перечитывать. Он знал ее наизусть. Каждое слово стояло на своем месте. Осталось только спеть эти слова на подходящий мотивчик. На титульном листе красовался заголовок. «Родословная короля Моркоу I, милостью богов властителя Ангмарпорка». Затем десяток страниц занимало огромное разветвленное родословное древо, и, наконец, стояло слово «супруга». Дальнейший текст пока был вписан лишь карандашом. «Дельфина Ангва фон Убервальд», — прочитал вслух дракон. «Отец и производитель, барон Гюи фон Убервальд, известный также как Сереброхвост, мать мадам Серафина Сокс Блумберг, известная также как Желтоклык из Женовы». Эта часть была немалым достижением. Он ожидал, что его агенты столкнутся с трудностями, когда начнут выведывать, так сказать, волчью часть родословной Ангвы. Но оказалось, что горные волки тоже весьма интересуются подобными вещами. Предки Ангвы, несомненно, были из вожаков стаи. Дракон-король гербов ухмыльнулся. По его мнению, биологический вид как таковой был не столь важен. Главное — хорошее родословное. Ну что ж, это будущее, каким оно могло бы быть. Он отодвинул книгу. Одно из преимуществ долгой жизни — успеваешь понять, насколько будущее хрупко. Люди говорят что-нибудь вроде «война, которая покончит со всеми войнами» или «империя, которая просуществует 1000 лет». Но не проходит и полжизни, когда же имена этих людей забываются напрочь. И тем более никто не помнит, что они говорили, или где толпа линчевателей зарыла их останки. Историю меняют гораздо менее значительные вещи. Порой достаточно лишь нескольких росчерков пера. Он подтянул к себе другой том. На фронтисписе значились слова. «Родословная короля? Каким же именем назовется этот человек?» Имя, в отличие от некоторых других вещей, невозможно предугадать. Ну что ж, дракон взял карандаш и вписал «Шнобса» и улыбнулся в свете свечей. Люди вечно разглагольствуют про истинного короля Ангмарпорка. Но уроки истории суровы. Зачастую, написанные кровью, они гласят «Настоящий король — тот, кого короновали».